боялись по темности своей, что какие-то предметы снизу увидят детородные органы. Ну, увидят, ну и что? Ведь они верили, что в каждом предмете дух. А какой дух? В оглобле? Купила несколько книг о беременности и материнстве. Читаю, как там все ясно и просто. И не надо ничего бояться. Только все равно страшно, как подумаешь,